кончил, ему отвечал простодушный коровник Филойтий. «Царь наш Зевес, о, когда бы на наши молитвы ты отдал нам Одиссея! Да благостный демон его к нам проводит! Сам ты увидишь тогда, что и я не останусь празден». Тут и Евмей свинопас благородный богов, призывая, стал их молить, чтобы они возвратили домой Одиссея. В верности сердца и в доброй их воле вполне убедяся, так им обоим сказал, наконец, Одиссей богоравный: «Знайте же, я, Одиссей, претерпевший столь много напастей, в землю отцов, приведенный по воле богов через 20 лет. Но я вижу, что здесь из рабов моего возвращения только вы двое желаете. Я не слыхал, чтоб другой, кто здесь помолился богам о свидании скором со мною. Слушайте ж, вам расскажу обо всем, что случиться должно здесь. Если мне Дий истребить женихов многобуйных поможет, вам я обоим найду по невесте, приданное каждый дам, и построю вам домы вблизи моего, и как братья будете жить вы со мною и с сыном моим Телемахом. Вам же и признак могу показать, по которому ясно вы убедитесь, что я Одиссей. Вот рубец вам знакомый. Вепрем, вы помните, был я поранен, когда с сыновьями Автоликона охотой себя забавлял на Парнасе». Так говоря, он колено открыл, распахнувши тряпицы рубища. Те ж, рассмотревши прилежно рубец им знакомый, начали плакать и, крепко обняв своего господина, голову, плечи и руки, и ноги его целовали.